Глава 7. Торговля. Как-то раз девушка предложила мне поиграть в ролевую игру. Я согласился, а потом 3 дня в доспехах с эльфами по лесу бегал. Мое утро привычно началось рано. Стоило Гессиону, малому солнцу, уронить первые лучи на Заар, как я открыл глаза. Большое светило Гирион взошло следом, и его свет окончательно разбудил меня. Кровь на мгновение вскипела, наполняя силой, и снова затаилась до поры до времени. Я глухо зарычал, укрываясь одеялом с головой. «Сколько можно терпеть эти издевательства? Не спорю, это удобно и очень приятно проснуться утром таким бодрым, будто в тебя, пока ты спал, залили пару чашек крепкого кофе. Но не всю же жизнь. Иногда хочется просто поваляться в кровати». Минуту я ворочался сбоку на бок, но не выдержал и пошел умываться. Наверное, кто-то в другой вселенной, еле просыпаясь, каждое утро мне завидует, а я завидую ему, ведь он может просто подремать под теплым одеялом, предаваясь сонной неге. Сволочь, как есть сволочь! Спустившись вниз, заказал у Ситы, супруги льда, легкий завтрак, себе в зал, гоблину в комнате наверху. «Герих, тебе пора покинуть наш дом», – прошептала хозяйка, когда я рассчитывался за заказ. «Почему?» «Они снова приходили», – ответила женщина, намекая на огров-захватчика, который уже 2,5 недели стоит в порту. «Лед сказал», – уточнил я. Формально хозяйкой заведения была она, но управлял и вел все дела ее муж, договаривался о постое я именно с ним. «Нет, я говорю». Сита скривила губы, все так же не повышая голос. «Я не с тобой договаривался и цену заплатил». 3 серебряные монеты, уплаченные до конца месяца за постой Альбиноса и слово хозяина, стоили для меня больше, чем ее просьбы. «Прошу тебя, уходи, не приноси в наш дом беду». Уже без прежнего пафоса и спросительной интонации обратилась Сита. Я смерил женщину взглядом, размышляя, что же делать. С одной стороны, она вроде как и вправе нас выгнать, только муж ей не позволит. Лед очень серьезно относился к любым обязательствам. С другой, ее можно понять. Матросы с захватчика каждый день шерстят город в поисках ушастого телепата. Так-то они пока буянят в пределах разумного, драки, выпивка и прочие простые радости морских волков. Но в случае чего, даже стража города не сразу наведет порядок. Захватчик – это не жалкая посудина, это целый плавучий город. «Пока не могу, но если ты так беспокоишься, обещаю, как выйдет срок, мы сразу уйдем». Нашел компромисс я. До конца месяца еще 1,5 недели, глядишь, что-нибудь решится, но запасное укрытие надо будет в любом случае подыскивать уже сейчас. «Хозяйка, пиво!» Сделал заказ подошедший к стойке портовый грузчик с огромным фингалом наполовину лица. Видимо, вчера у кого-то был веселый вечер. «Ладно, пойду, Сита», — попрощался я с хозяйкой. Та лишь кивнула в ответ. А вот если бы продрых до обеда, то за стойкой бы стоял лед, и этого разговора не случилось. Вот она, наглядная польза здорового сна. Лекция шла по расписанию. Симон рассказывал, я записывал. Неожиданно дверь кабинета, на которую он постоянно косился, когда решался поведать что-нибудь выходящее за рамки обычной программы, открылась. На пороге стоял мужчина лет 50. От его высокой фигуры веяло ощущением грозной, свитой в тугие узлы силы. Черная гильдейская мантия сидела на фигуре как влитая, а несколько перстней на руках и орден на груди в виде луны с перекрещенным мечом говорили о том, что передо мной непростой смертный. Легкий налет благородной седины на черных, как смоль, волосах, уверенный взгляд темно-карих глаз и орлинный профиль усиливали эффект. Симон тут же вскочил со стула, по-военному подобрался. Ничего такого я раньше за ним не замечал. Выпятил грудь, руки вытянул по швам и замер в ожидании. При виде этого мага мне тоже захотелось вскочить и вытянуться, но я сдержался. Спокойно поднялся и поклонился в знак почтения. От меня не убудет. «Симон», – степенно произнес мужчина слегка каркающим баритоном, – «ты мне нужен». «Конечно, мэтр Тиарис», – с поклоном ответил гильдеец, пытаясь, как ему казалось, незаметно привести в порядок всклокоченную бороду и волосы. Потом он подхватил свои бумаги и попросил меня дождаться его возвращения. Я остался в кабинете один, гадая, кто же был этот мужчина, которому Симон Варда испытывает такое нешуточное почтение и называет мэтром, учителем, наставником. Сам Варда уже давно не студент, а значит, этот господин из верхушки гильдии. Архимага я как-то видел на центральной площади. Это точно не он. Тот тоже седой, но длинноволосый, да и фигура другая. Наверное, кто-то из старших магистров. Лениво перелистывая сегодняшнюю лекцию, я не нашел того, чтобы меня заинтересовало, и захлопнул тетрадь. Введение в магию звезд может быть и полезная штука, но такая же непонятная, как и математическая теория хаоса. Нет, все не так плохо. Я лучше других понимаю, что положение небесных светил сильно влияет на магические проявления. Каждое утро чувствую это на собственной шкуре. Но в остальном она мало полезна. Запомнил основные положения, и хватит. Дополнительный курс этой скукотени точно брать не буду. А вот практикумы по работе с каналами и введение в высшую магию обязательно оплачу, когда будут деньги. Ждать Симона пришлось долго, прямо как в анекдоте. «Дорогой, я к соседке на 5 минут, помешивай суп каждые полчаса». Первый час я потратил на просмотр старых лекций и ревизию текущего физического и магического состояния. Затем притомился. Очень хотелось уйти, но требовалось выяснить у мага еще несколько важных вопросов, поэтому я был вынужден дожидаться. Энергия по-прежнему кипела внутри, не давая усидеть на месте. За следующие полчаса я успел изучить содержимое рабочего стола гильдейца. Ничего интересного, все бумаги он забрал с собой, и даже внутренности шкафа тоже пусто. Не то чтобы я хотел ограбить гильдию, но надо совесть иметь. Как можно оставлять человека на 1,5 часа в пустом кабинете? Не быть мне охотником, не лежать терпеливо в засаде. Это точно не моя стезя. Говорят же, что самое сложное – ждать и догонять. Во мне слишком много силы, и она требует постоянного движения. Расслабиться получается только в те редкие моменты, когда растратил львиную ее долю. Наконец, я настолько заскучал, что сходил и взял у клерка список заклинаний 2-го круга, но успел прочитать только описание первых 2, когда все-таки вернулся Симон. «Прошу прощения». Влетел запыхавшийся маг, но, судя по мечтательной улыбке на довольном лице, раскаяния он не испытывал. «Ага», – кивнул я. Гильдеец сел на стол с той же дурацкой улыбкой, явно погруженный в свои мысли, поэтому я решил, что сейчас его можно спросить о чем угодно. «Симон!» – я пощелкал перед ним пальцами, стараясь привлечь внимание. «А? Да!» – наконец-то пришел он в себя. «На чем мы остановились?» «На слиянии со стихией», – весело напомнил я, бессовестно пользуясь рассеянностью собеседника. «Итак», – привычно начал гильдеец. «Слияние со стихией является совершенной формой...» Маг запнулся, потом посмотрел на меня. «Какое слияние? Я же тебе вводный курс читаю». «Давай пропустим эти звезды, я все равно ничего не запомнил», – резонно заметил я. Маг некоторое время колебался, но, похоже, я попал в удачный день, и он не стал дальше артачиться. Уверен, я бы все равно убедил его рассказать мне про слияние, но в другой раз этот процесс занял бы чуть больше времени. «Слияние со стихией», – повторил Симон Варда, – «есть совершенная форма познания одного из первоэлементов. Оно присуще одаренным с яркой связью с первоэлементом и состоит из 3 этапов – частичное, полное и совершенное. При частичном слиянии тело мага начинает проявлять физические свойства первоэлемента. Как правило, им владеют одаренные уровня адепта или выше. Следующим этапом становится полное воплощение. При этом тело мага проявляет все больше свойств, присущих первоэлементу. Кроме этого, воплощает свою стихию не только в себе, но и вокруг. Как правило, подобную технику сложно освоить раньше звания старшего магистра. Третий этап – это совершенное воплощение. В истории известно около 30 случаев, когда архимаги были способны на это. Совершенное воплощение приравнивается к потере магом физического тела. Оно полностью заменяется первоэлементом. Далее следует затухание, так как долго без внешней поддержки такое создание в мире с уровнем менее 17 единиц по Серко существовать не способно. «Да», – протянул я мысленно, – «тут есть над чем подумать». Почти со 100% вероятностью я сознательно освоил частичное воплощение, но до остальных мне еще далеко. По крайней мере, я не замечал, чтобы вокруг меня начало проявляться пламя. Хотя, мои воскрешения очень похожи на совершенную форму. Вначале я сгораю и только потом воскресаю. Много вопросов и так мало ответов. Про бессмертие удалось узнать совсем немного. Знания о темных искусствах закрыты, и почти вся имеющаяся информация связана с магией смерти. Вампиры, личи и прочая нежить. В меньшей степени демоны. Но это лишь жалкие крохи ценного знания, и ко мне они не относились. «Итак», — продолжил Симон, — «совершенное воплощение в нашем мире — это самоубийство даже для архимага. Эдакое посмертное проклятие. В прошлом веке один из царей воздуха из Золотого Царства после смертельного ранения на дуэли прибег к этому и убил не только противника, но и уничтожил половину столицы княжества Ворсон, прежде чем развоплотиться. Так что если вознамеришься когда-нибудь убить архимага, учись быстро убегать», – хохотнул гильдеец. Кстати, если говорить о великих, то ныне покойный архимаг Креол Урский в своем труде «Путь великих или от гнусного навозного жука до мага» описывает совершенное воплощение как один из способов унести врага с собой в могилу. Правда, его классификация несколько предвзята, да и личность он весьма эпатажная. Я не знал, кто такой этот Креол Урский, но, судя по второй части названия книги и его подходу, персона эта была крайне интересная. Надо будет поискать этот его труд. Я как раз иду этим путем. Вдруг там будут толковые советы. Между тем гильдеец начал подробно описывать каждую стадию, и я снова взялся за конспект, тщательно записывая каждое слово. Это напрямую связано со мной, и если я не могу применить это сейчас, то позже пригодится обязательно. Лекция длилась чуть меньше, чем обычно, но по обоюдному соглашению мы решили новую тему начать завтра. «Симон», — обратился я к магу, складывая пищи и принадлежности и доставая захваченную с собой сумку с трофейными артефактами. Именно из-за нее я был вынужден ждать его полтора часа. «У меня тут небольшая проблемка». Варда уставился на сумку, не понимая, что я от него хочу, пока я не выложил на стол пару вещиц. «В бою взял, а вот где продать, ума не приложу». «Ну, я не могу тебе помочь», — сказал маг, чуть облизнув губы. «Это прямое нарушение правил гильдии. Я не имею права вести деятельность с целью получения благ в обход гильдии магов герцогства. Наказание за нарушение запрета весьма сурово». «Печально», — улыбнулся я, подозревая, куда клонит гильдеец. Симон Варда не был прожженным лицедеем, и я легко прочитал все на его лице. Быть может, правила гильдии запрещают лично заниматься такими делами, но я уверен, что в любом правиле всегда найдется исключение. Поэтому я не отчаялся и продолжил чуть наигранным тоном. «Очень печально. Я так надеялся на твою помощь». Симон снова кинул вороватый взгляд на закрытую дверь. «Я не могу тебе помочь, но, пожалуй, знаю того, кто способен». Он достал лист желтой бумаги из своей папки, что-то написал, сложил пополам и опустил на стол, напрямую не протягивая мне в руки. Я даже не сомневался, что решение найдется. До завтра. Попрощался я, убирая лист во внутренний карман. До завтра. Кивнул маг. Бюджет уже показывает дно. Сумма в 4 золотых казалась мне когда-то космическим богатством, но за неполную неделю я спустил почти 3,5. Вроде все ушло на дело. Приоделся, оплатил учебу и новые заклинания. Но кому от этого легче? Да, я определенно стал грамотнее и чуть сильнее, но денег мне это не добавило. Наоборот, за каждое занятие приходилось платить звонкой монетой. Покинув здание гильдии и отойдя в сторонку, я развернул лист и прочитал, что написал мой учитель. Это было недалеко, всего в паре кварталов от центрального входа. Возможно, я чуть потеряю в цене, работая через посредников, зато меньше вероятность, что меня банально обманут. Я легко могу отличить артефакт от простой безделушки, но определить его свойства не способен из-за недостатка знаний. Каждый должен заниматься своим делом. Я охотник, а не артефактор. Дом потенциального покупателя был недалеко, в квартале магов, только не прямо у центрального корпуса академии, а чуть дальше, на второй линии. Свернув с центральной улицы, которая опоясывает гильдию магов, я прошел квартал, а затем еще раз повернул направо. Этот переулок также шел по окружности, но дома здесь были попроще и принадлежали частным лицам. В основном в них проживали вольные волшебники Заара. Их коллеги из гильдии проживали либо на ее территории, либо на центральной улице, казенное жилье. Здесь было меньше флагов и гильдейской символики, зато больше зеленых насаждений, магазинов и ресторанчиков. Земля в центре Заара дорогая, и состоятельные горожане предпочли строить такие же узкие дома в 2, а иногда и в 3 этажа, как и в мастеровых кварталах. В общем, все почти как в квартале ремесленников, только улицы шире, ухоженнее, обстановка богаче и народу меньше. Я без лишних раздумий направился к нужному дому с вывеской над дверью в виде хрустального шара, магического посоха и надписью внизу «Весул Мыслитель», «Магические товары» и «Алхимические зелья». Звонко брякнул колокольчик, оповещая хозяина о прибытии гостя. Первый этаж представлял собой длинный узкий зал с ширмой у дальней стены, за которой находилась лестница в жилые помещения. Стены были задрапированы темно-синими портьерами с затейливыми узорами, напоминающими магические символы. Из мебели в комнате было только большое кресло, круглый стол и 3 табурета из лакированного дерева. «Пусть будет добрым твой день!» Расслабленно поприветствовал хозяин, не покидая уютного кресла. Затем, рассмотрев меня чуть внимательнее, поставил на стол чашку с дымящимся напитком и добавил: «Коллега». Мужчина, похоже, был тем самым Весулом-мыслителем и выглядел как чародей с картинки. Рост и комплекцию тела из-за пышной мантии определить было трудновато, но в остальном он полностью соответствовал неписанным стандартам этой профессии. Умный, оценивающий взгляд, ухоженная черная борода и аккуратно уложенные волосы. Пожалуй, не будь я знаком с мэтром Вереска, принял бы его за мудрого мага. Образ подобран почти идеально. Смущало то, что от него не было ощущения той злой, но контролируемой силы, которая окружает каждого могучего одаренного. Весул назвал меня коллегой, что было недалеко от истины, но я все же чуть пониже его в местной табели о рангах, всего лишь бронзовый амулет, а он вольный маг. Тем не менее, такой подход характеризовал его скорее положительно, чем отрицательно. «И твой, почтенный Весул-мыслитель, зови меня Герихом, мне порекомендовал вас один знакомый, некий Симон Варда». Также уважительно поприветствовал я, чуть склонив голову, и показал набитую артефактами сумку. «Что же, очень приятно. Позвольте предложить вам присесть». Хозяин кивком указал на один из табуретов, отхлебнул дымящийся напиток из тонкостенной чашки белого фарфора. «Не желаете отведать травяного взвара? Очень рекомендую. Поверьте, этот чудесный аромат из восточных провинций империи сможет вас удивить». Я отрицательно качнул головой и присел, готовясь сразу перейти к делу, но маг легким, почти незаметным движением руки остановил меня. Диалог он вел неторопливо, зачем-то спрашивал о погоде, пару раз коснулся философских вопросов и даже поинтересовался о моей жизни. Пустой треп. Я маленько знаком с местным этикетом, поэтому старался не подавать виду, что меня раздражают эти хождения вокруг да около. Кроме того, я чувствовал, что эти разговоры ни о чем не просто светское общение. Быть может, Висул и не был особо сильным магом, но психологом он был великолепным, и я даже пожалел, что пришел именно к нему». С большим трудом мне удалось сдержать желание уйти, и я, скрипя зубами, поддерживал диалог, не вдаваясь в подробности личной жизни. Наконец-то Висул закончил с расспросами, и я выложил свой товар на стол. «Сколько за это можно получить?» «Равно столько же, сколько за него будут готовы заплатить», — улыбнулся маг. Несмотря на лоск, отличные манеры и показное радушие, меня почему-то раздражала его манера общаться. Возможно, я, как житель эпохи рекламных и разных НЛП-технологий, чувствовал, что этот торговец пытается залезть в мою голову. Не знаю. Этот маг не сделал мне ничего плохого, но таких хитрованов я никогда не любил. Ладно, моя задача продать товар, а мои эмоции всего лишь эмоции. В конце концов, это я пришел в его дом, а не наоборот. Маг стал перебирать принесенные мной артефакты, попутно разделяя их на две неравные части. «Уважаемый Висул, вы не могли бы меня просветить о назначении этих вещей? Я хотел самостоятельно определить стоимость трофеев, хотя бы примерно». «Определение, мой уважаемый Герих, тоже сложная и дорогостоящая работа. Вы не могли бы уточнить, какой именно предмет вам интересен?» Самодовольной улыбкой произнес маг. «Мне интересно все», — вполне резонно ответил я. Маг некоторое время перебирал артефакты, выбрал 4 одинаковых брошки и пододвинул 3 из них к себе. «Это моя плата за информацию», — уточнил он. «Так устроит? Поверьте, ценность их не слишком велика. Штамповка». Конечно, меня подобное не устраивало, но выбора особого не было, и я молча кивнул, соглашаясь с его предложением. «Хорошо, тогда с них и начнем». Маг взял одну из брошек в руки. «Это разновидность так называемых амулетов чистоты. Ничего особо сложного, просто препятствует загрязнению костюма владельца, но работа элегантная, высший класс. Этот артефакт представляет собой накопитель без самоподдержания. Одного заряда хватит примерно на 2 недели бесперебойной работы. Оттого и цена, несмотря на изящное исполнение, невелика». Выполненная в форме неизвестного цветка брошь и впрямь была хороша. Крупные лепестки отливали серебром, но металл явно им не являлся. Самостоятельно зарядить артефакт я бы уже смог, хотя мне еще не приходилось этого делать. Стационарный кристалл-накопитель портальной системы не в счет. Он намного сложнее обычных побрякушек наподобие этой броши и способен сам впитывать силу любого оттенка и структуры. Амулет чистоты просто выгорит, если я попробую напрямую напитать его своей силой. Заряжать придется только через простенький ритуал преобразования, который показал мне Симон. Пожалуй, оставлю его себе. Вещь красивая, нужная в хозяйстве, но еще и статусная. Макс стал по очереди описывать предметы. Как я и предполагал, кольца всевластия там не оказалось. Почти вся добыча являлась бытовыми артефактами. Какие-то, как брошь, защищали от грязи, другие от дождя. Были магические огнива, светильники разных форм и прочий хлам. Я старался запомнить магические рисунки и ощущения от этих вещей, чтобы в дальнейшем опознавать их самостоятельно. Но пока получалось плохо. Слишком много предметов. Все это, безусловно, стоило денег, и немалых, но маг не стал их выкупать, а предложил взять под реализацию. Это было несколько хуже того, на что я рассчитывал, но тоже меня устраивало. А после того, как Висул выдал мне в качестве аванса золотую монету, я был вообще счастлив. Но безделушки – это далеко не все. В принесенной мной куче все же нашлось несколько действительно ценных вещей. Там оказалась шкатулка с пространственным карманом. Со слов мага, она обладала вместимостью с большой мешок и полностью аннулировала вес находящихся в ней предметов. Сперва мои глаза загорелись. Пространственный карман – это ли не мечта любого путешественника? Но потом мой запал несколько поутих. Вместимость шкатулки была хороша, но вот ее форма не позволяла положить внутрь предмет больше, чем позволяло входное отверстие. Хотя всякие ножи и даже длинный меч с узкой гардой должны были войти свободно. Очень жалко, что этот артефакт выполнен в виде шкатулки, а не кошелька, к примеру. Однако ценность и так оказалась весьма высокой. Маг оценил его более чем в 3 золотых монеты, причем уже с вычетом своей комиссии и доли Симона. Я некоторое время раздумывал, стоит ли продавать такую вещицу, но все же решился. Деньги нужнее. Даже если кожевник сделает для нее специальный чехол для переноски на поясе, удобство будет ниже среднего, да и сломать ее достаточно легко. И где мне потом искать свои вещи? Кроме того, в ближайшее время придется оплачивать новое жилище. К тому же надо копить монеты на новые заклинания второго круга. До повышения мне осталось всего пару заданий. Вторым подарком судьбы стал идеально острый нож. Таким обычно господа вскрывают конверты с письмами. В нем сочеталось кузнечное искусство и целый набор чар, который делал из обычного ножичка ценный инструмент. Как заверил маг, он был острее бритвы и мог с легкостью резать даже камни. Вот только длина лезвия, всего пару сантиметров. Уж не знаю, где демоны его добыли и каким образом его использовал бывший хозяин, хотя кое-какие догадки имелись. Маг этот нож брать не стал, а вот одного моего знакомого старьевщика такой специализированный инструмент для проделывания дырок в кошельках и в одежде честных граждан вполне может заинтересовать, но я решил оставить его себе. Воровская стезя не мое, и использовать я его хотел не по прямому назначению. Я помню, сколько возился с извлечением алхимических ингредиентов из тел разных тварей, и до сих пор не оставил мысль поставить добычу их органов на поток, просто для этого нужна грамотная команда. Еще некоторое время я перебирал отложенные Весулом мыслителем артефакты, обдумывая, стоит ли что-то оставить себе. Амулет-зонтик оказался единственной вещью, за которую зацепился взгляд, и то лишь потому, что скоро должен начаться сезон дождей, и через пару недель его цена возрастет в 1,5 раза. Вот только не уверен, что я буду в городе и смогу его выгодно продать. Лично мне он не интересен. После освоения частичного воплощения я могу ходить сухим хоть под проливным дождем. Понятно, что на такую дурь я не буду силы тратить, но ведь могу. В общем, кроме амулета чистоты и ножичка, больше ничего не привлекло моего внимания. Маг оформил наше соглашение на бумаге, тщательно описав все взятые под реализацию артефакты и отдал один экземпляр с оттиском своего перстня печати мне. Через месяц мы снова встретимся и посмотрим, что ему удалось продать. Меньшая часть вещей, которая ему не приглянулась, обратно вернулась в рюкзак, и мы попрощались с Весулом уже как деловые партнеры. Все-таки зря я грешил на мужика. Уверен, себя он не обидел, но и меня все устраивало. Стоило бы до конца решить вопрос с оставшимися артефактами, но тренировку никто не отменял. Я и так обычно возвращался с пляжа далеко за полночь, так что сегодня особенно стоит поторопиться. Мое тело может продержаться без сна длительный период, но кто сказал, что мне это нравится? Завтра после занятий попробую продать остатки артефактов другим магам, а сегодня меня ждет тренировка и новые открытия.